кое-что проясняется. Вечером у себя в комнате Полина Андреевна написала письмо. «Владыке Митрофанию света, радости, силы! Если вы, отче, читаете это письмо, значит, меня постигла беда, и я не получила возможности рассказать вам все на словах. Хотя что такое беда? Может, то, что у людей принято называть бедой, на самом деле есть радость, потому что, когда Господь призывает к себе одного из нас, то что же в этом дурного? Даже если и не призывает, а подвергает какому-нибудь тяжкому испытанию, то и этому тоже печалиться нечего. Ведь для того мы и рождены на свет испытания пройти. Ах, да что же это я вам, пастырю, про очевидное проповедую? Простите меня, глупую. А пуще того, простите за мой обман, за своеволие и бегство, за то, что похитила все ваши деньги и за то, что часто раздражала вас своим упрямством. Ну вот, а теперь, когда вы меня простили, да и как вам меня не простить, если со мной приключилась беда? Перехожу прямо к сути, ибо записать надо многое, а нынче ночью у меня еще дело. Но про дело в самом конце. Сначала изложу все по порядку, как вы любите, то есть не по бабе, а по-мужски, что слышала от других, что видела собственными глазами, какие из всего этого делаю выводы. Что слышала? Черного монаха на Ханаане по ночам видели уже многие. Одних Василиск пугает внезапным появлением, другие пугаются сами, завидев его издали, куда-то крадущегося или спешащего. Подобных историй я подслушал в городе и монастыре, наверное, с дюжину. Общее мнение среди монахов и местных жителей такое. С Василисковым скитом нечисто, ибо кто-то из схимников продал душу врагу человеков, отчего место это сделалось проклятым, так что надобно старцев оттуда вывести, а окольный остров объявить гиблым и выморочным, запретить там высаживаться и даже подплывать близко. Скажу сразу, что все сие — полная чушь. Святой Василиск с небес не сходил, а безмятежно пребывает близ престола Господня, где ему и надлежит. Ничего мистического в этой истории нет, а есть одно лишь злонамеренное надувательство. Ныне, к исходу второго дня пребывания на Ханаане, я совершенно убедилась, что явление черного монаха не более чем ловкий, изобретательный спектакль. Что видела? Секрет водохождения раскрывается просто. Между четвертым и пятым камнями, что торчат из воды за концом постной косы, я нащупала под водой обычную деревянную скамью. Она спрятана на мелководье, положенное боком. Если установить ее на окованные железом ножки, то доска приходится на дюйм ниже поверхности воды. Ночью даже с малого расстояния непременно покажется, что расхаживающий по этой скамье запросто гуляет по водам. Про неземное сияние, якобы окутывающее Василиска, достоверно ничего утверждать не могу, однако полагаю, что сильный электрический фонарь, если держать его за спиной и внезапно включить, даст примерно тот самый эффект, четко обрисует силуэт и разольется в темноте ярким рассеянным светом. На монахов, которые до смерти перепуганы водохождением, и вряд ли когда-нибудь видели электрическое освещение, этот нехитрый трюк должен производить изрядное впечатление. Да, возможно, и не только на монахов, а на всякого человека с воображением, либо склонностью к мистике. Представьте, ночь, луна, неестественно яркий свет, черная фигура без лица, парящая над водами. Я на суше-то ее встретила, и то вся поледенела. Нет, это я уже перескакиваю, и получается по бабье. О своей встрече с Василиском я лучше потом напишу. Теперь про известную вам из Алешиного письма избушку Бакинщика, где погиб Феликс Станиславович, и где лишились рассудка Алексей Степанович и Матвей Бенсонович. Там злоумышленник проделал трюк похитрей, чем на косе, но тоже обошлось без мистики. Крест на стекле нацарапан обыкновенным железным гвоздем. Я нашла его в траве под окном. Когда преступник среди ночи показал в окне схимнический колпак с дырками, да заскрипел железом по стеклу, Не мудрено, что у бедной жены Бакинщика с перепугу случился выкидыш. А с вашими посланцами злодей поступал так. Прятался в темной комнате. Возможно, для отвлечения внимания ставил у окна чучело в остроконечном куколе. Во всяком случае, я обнаружила там два мешка соломы, которым в избе быть незачем. Когда вошедший, заметив неподвижный силуэт, поворачивался в ту сторону всем телом, разбойник бил его сзади тяжелым по голове. Отсюда и шишка на дюйм правее макушки, про которую я вычитала в протоколе осмотра останков Феликса Станиславовича. И дело тут вовсе не в конвульсивных ударах о пол, как предположил делавший описание Матвей Бенционович. Сам Бердичевский, а ранее того, несомненный Ленточкин, прибежав в лечебницу, тоже имели на голове следы ушибов, чему доктор Коровин не придал особенного значения, ибо у обоих имелось на теле и множество иных повреждений — ссадины, царапины, синяки. Рассказывая о Бердичевском, доктор упомянул ободранные пальцы и сломанные ногти. Это и помогло мне восстановить картину злодейства. Оглушив свою жертву, злоумышленник клал ее в гроб. Там на столе гроб, сколоченный Бакинщиком для себя, но оставшийся невостребованным, поскольку утопленника так и не нашли, и закрывал сверху крышкой. Я приложила ее на место и увидела, что гвоздевые отверстия расшатаны. Кто-то уже выбивал крышку сильными ударами снизу. Полагаю, что это происходило дважды. Сначала в гробу бился погребенный заживо Алеша, потом Матвей Бенционович. Любой, даже самый крепкий рассудок не выдержит подобного испытания. Тут расчет преступника был верен, да он еще и не удовлетворился сделанным, о чем скажу ниже. Сначала про Лагранжа. С Феликсом Станиславовичем у нападавшего, видимо, вышла осечка. То ли голова у полицмейстера оказалась слишком крепкая, то ли еще что, но только сознание полковник не потерял и, очевидно, вступил со злодеем в единоборство. Тогда преступник убил его выстрелом в упор. Да-да, Лагранж не самоубийца, а невинно убиенный, что должно вас порадовать. Вот чем объясняется странное расположение пулевого канала снизу вверх и слева направо. Именно так прошла бы пуля, если бы кто-то, кого полковник, предположим, сжимал руками за плечи или за горло, выстрелил с правой руки снизу. Памятуя о том, что пуля в трупе не обнаружена, и, стало быть, она прошла на вылет, я осмотрела верхушки стены и нашла то, что искала. Теперь у нас есть неопровержимое доказательство убийства. Пуля, которую я извлекла из бревна, не 45-го калибра, как в Смит-Вессоне полицмейстера, а 38-го и выпущена из револьвера системы «Кольт», что я сверила по своему баллистическому учебнику. После убийства преступник выпалил из оружия своей жертвы на воздух и вложил Смит-Вессон в руку полковника, имитируя самоубийство. Теперь возвращаюсь к нашим друзьям, которых злодей не убил, а свел с ума, что, пожалуй, еще ужасней. Если бы вы только видели, в какую насмешку над человеком превратился насмешливый Алексей Степанович, как мало ума осталось в умнейшем Матвее Бенционовиче. Грех такое говорить, но мне, наверное, менее мучительно было бы видеть их бездыханными. Отвратительнее всего в лже-Василиске то, что он не удовлетворился своей расправой и не оставил несчастных безумцев в покое. Из смутных слов Алёши Ленточкина можно заключить, что фантом продолжает являться к нему и ныне. Что же до Бердичевского, то я сама стала свидетельницей и даже жертвой очередной попытки преступника окончательно растоптать в душе Матвея Бенционовича еще тлеющую искру рассудка.